Глава 8. Как научиться понимать глубину мира и свое место в нем. Способность видеть проблему с нескольких сторон одновременно и держать в голове ряд противоположных друг другу вероятностей называется квантовым мышлением. Впервые о нем заговорил Ник Сабо. И главную его цель увидел в разрушении дихотомии черно-белого плоского взгляда на людей и жизненные события. Как так? Неужели они развелись? Как так? Она родила, не выйдя замуж. Дихотомия и привычка делить все на хорошее и плохое делает нас судьями тому или иному человеку, отнимая нашу энергию и отвлекая нас от самосовершенствования. Но наша внутренняя дихотомия может стать еще более значительным препятствием, встающим на нашем пути самосовершенствования. Приведу пример. Допустим, ты родилась в семье стоматологов, но мечтаешь быть юристом. Из-за внутренней дихотомии ты рассматриваешь свой отказ становиться стоматологом как предательство традиций своего рода. Квантовое мышление допускает разные вариации восприятия одного и того же события. Допусти мысль, что после развода можно построить крепкую семью. Допусти мысль, что женщина может родить ребенка и для самой себя, не нуждаясь в постоянном партнере. Допусти мысль, что ты можешь работать по той специальности, которая привлекает лично тебя, а не членов твоей семьи. Допусти мысль, что можно быть богатым, знаменитым и счастливым одновременно. Допусти мысль, что можно жить в радости, а не в страданиях и раздражении. Допусти, наконец, мысль, что мир любит тебя. Нужно ли верить в судьбу? Да. Можно ли не верить в судьбу? Да. Одновременно. К астрологам ходить нужно, это бывает полезно, но опираться на одни только предсказания – это уже дихотомия. У любого процесса много вероятностей. Как только мы выбираем вариант видеть мир только с одного бока, игнорируя другие его грани, жизнь заставляет нас признать, что существует и другая сторона, чтобы поколебать нашу критическую позицию. Например, я сейчас проживаю Садхисати, период испытаний и становления ведической астрологии, и в процессе прохождения через этот временной отрезок я должна буду прийти к себе настоящей. Мне предстоит пройти трансформацию личности и избавиться от всего ненужного, хоть и, возможно, дорогого. Период этот начался несколько лет назад, с моей депрессией, и будет длиться еще несколько лет. За прошедшие 4 года я была на грани развода, на грани суицида, на грани отказа от детей, а теперь я в отличных отношениях с мужем, мужчиной моей мечты. Я страшно уставала от детей, а теперь просто обожаю их. Я хотела закрыть свой бренд, а теперь у меня целых 2 бизнеса. Сейчас Садхисати в самом разгаре, но я научилась выдерживать этот процесс и смело идти в раскрытие потенциала души, не забывая, что меня окружают самые прекрасные люди. Я живу полной жизнью и люблю свою жизнь. Любой трудный период – это плодороднейшая почва для работы, а легкий и беспроблемный жизненный отрезок – это время отдыха, когда ты пожинаешь плоды той работы, которую проводила в течение трудного периода, увеличив тем самым капитал благочестия. Жить в удовольствии можно и нужно всегда. Просто в тяжелые времена удовольствие получаешь от труда, работы, а в легкие и беззаботные – от заслуженного отдыха. Черно-белое мышление формируется у человека под влиянием когнитивных искажений, которые являются следствием того или иного жизненного опыта. С таким мышлением нужно бороться, перевоспитывая себя, чтобы избежать категоричности в суждениях. Не ограничивай себя тоннельным зрением, принимая решения, смотри шире. Я уже говорила, что человеческий мозг очень ленив и не любит тратить силы на глубокий разбор ситуации. Кто-то упал? Ой, это плохо. Кто-то угостил мороженым? Ну, это хорошо. Упростить ситуацию легче, чем попытаться разобраться в хитросплетениях каждого отдельного случая. Мозг привыкает к этому, и привычка мыслить шаблонно превращается в закостеневшую категоричность. Пример когнитивного искажения. Если денег нет, их надо экономить. Не экономить их нужно, а зарабатывать. Например, когда началась пандемия, одни компании разорились, а другие резко разбогатели. Почему? Потому что одни остались консерваторами, а другие развили гибкость мышления и подстраивались под ситуацию. Мир динамичен, пространство вокруг неотвратимо меняется, время ускоряется. Жить полной и радостной жизнью, не обладая гибким мышлением, уже не получится. Квантовое мышление, как и любой навык, развивается путем постоянного повторения и совершенствования. Как только та или иная ситуация возмутит твое спокойствие, не спеши вешать на нее ярлык «катастрофа». Вместо этого попытайся ее исследовать. Обнаружив несколько взглядов на одну проблему, проанализируй их и приди к собственному решению. Для этого нужно выбрать из нескольких вариантов самый подходящий или, возможно, придумать свой собственный. Например, у тебя возникла такая неприятная ситуация. Ты подозреваешь мужа в измене и собираешься подать на развод. Проанализируй происходящее, задав себе ряд вопросов. Какой будет моя жизнь, если мы не разведемся? Какова вероятность того, что он и не любил меня по-настоящему? Какова вероятность того, что я его никогда не любила, лишь тратила его время, на самом деле ничего к нему не испытывая? Была ли я по отношению к нему теплой, заботливой? Интересовалась ли тем, что у него на душе? Была ли я честна с ним? А с собой? Могу ли я жить с человеком, который не оценил мою заботу? Главное, не впадать в крайности, начав обвинять во всем или себя, или мужа. Позволь квантовому мышлению увлечь тебя в позицию наблюдателя. Нет ни абсолютно хорошего, ни абсолютно плохого, правильного и неправильного. Например, для одних бегать по утрам зимой значит получать заряд бодрости на весь день. А для других это застуженные легкие. Глазами стороннего наблюдателя ты можешь рассмотреть ситуацию со всех сторон, и тогда уже не позволишь эмоциям взять над собой верх. Квантовое мышление через отказ от контроля и сопротивления воспитывает в человеке гибкость и адаптивность. Допустим, тебе грубо ответили на сообщение в соцсети. Ты со злостью думаешь: «Вот подлец, не уважает меня». Постарайся увидеть контекст. Быть может, ответивший тебе человек куда-то спешил или его отвлекли от разговора, и поэтому его сообщение получилось резким. Причины могут быть разные. Наша задача – не впадать в крайности и при этом выстраивать адекватные личные границы, не позволяя другим делать то, что нас разрушает. Соприкасаясь с жизнью других людей, не спеши обвинять их, обижаться и делать далеко идущие выводы. Постарайся понять причину того или иного поступка. Ник Сабо дает следующие рекомендации для развития квантового мышления. Первое. Перечисляй факты и мнения так, как будто все они истина, даже если они противоречат друг другу. Например, в песочнице твоего ребенка стукнул ведерком другой ребенок. Какая твоя первая реакция? Встать и стукнуть этого ребенка. Не спеши. Попробуй найти причину. Быть может, твой малыш ударил товарища по песочнице первым, а тот защищался. А может, у ребенка, проявившего агрессию, умер любимый хомячок, и он сильно расстроился. Или же он болеет и не умеет контролировать свои действия. Второе. Представляй себя не участником конфликта, а его зрителем. О позиции наблюдателя я уже упоминала. Когда ты находишься внутри эмоционально накаленной ситуации, тебя накрывает гнев, лишая возможности трезво мыслить. Не позволяй ему это делать. Третье. Не впадай в крайности, полностью блокируя свою эмоциональность. Принимай себя любой. Женщина, которая пытается быть смиренной в ущерб внутреннему чувству, вспыхивает в самый неподходящий момент и сжигает огнем своего гнева всех вокруг. Выйди из образа послушной девочки, перестань контролировать себя в угоду своему недостижимому идеалу и будь такой, какой тебя создал Бог. Четвертое. Старайся ощутить в своем теле такие процессы, как появление, развитие и затухание эмоций или тех или иных мыслей. Пятое. Принимай любые внешние события и действия других людей такими, какие они есть. Шестое. Отключи тотальный контроль. Осознай, что ты не Бог и не можешь контролировать все. Даже если кажется, что контроль установлен, нужно понимать, что это всего лишь его видимость. Со временем, когда она будет утрачена, тебя охватит тревожность, которая, между прочим, блокирует работу мозга. Нужно уметь делегировать обязанности, чтобы не разбрасываться своим временем и не делать чужую работу. Когда мы берем на себя лишнее, мы становимся неспособными увидеть ситуацию целиком, с разных сторон и под разными ракурсами. Из-за этого вопрос начинает казаться нерешаемым и погружает нас в тягостное оцепенение. С помощью квантового мышления возможно отыскать решение даже для той проблемы, которая на первых порах казалась неразрешимой. Проблем на самом деле нет, есть задачи, которые нужно решить. Решить спокойно, без тревоги, страха и паники. Задание. Рассмотри конфликт, который волнует тебя сейчас с позиции квантового мышления. Взгляни на него глазами стороннего наблюдателя. Кто участники этого конфликта? Какова правда и мотивация каждого из них? Каковы причины и цели действий того или иного конфликтующего? Постарайся понять правду каждой стороны конфликта.